So unconditional acceptance is number one. Безусловное принятие – это номер один. It makes people feel important and valuable. Это заставляет людей чувствовать себя важными и ценными. Number two is appreciation. Номер два – это признание. Whenever you smile at a person, that tells them that you accept them. Каждый раз, когда вы улыбаетесь человеку, это значит, что вы признаете его. Their self-esteem goes up. И растет его самооценка. Whenever you thank a person, it makes them feel valuable and important. Когда вы благодарите человека, это заставляет его чувствовать себя важным и значимым. Their self-esteem goes up. И растет их самооценка. You cannot say thank you too many times. Вы не можете говорить спасибо слишком много. They say the greatest attitude that you can develop is an attitude of gratitude. И самое большое отношение, которое вы можете в себе развить, это отношение благодарности. Get up every morning and be grateful for your life. Просыпайтесь каждое утро и будьте благодарны за свою жизнь. And with your family, say thank you for everything they do. И в своей семье благодарите каждого за то, что он делает. And with people in your life, just say thank you. Если всем людям в вашей жизни просто говорите спасибо. And every time you smile, you feel better. И каждый раз, когда вы улыбаетесь, вы себя чувствуете лучше. And the other person feels better. Но и другой человек чувствует себя лучше. When you say thank you, you feel better. Когда вы говорите спасибо, вы чувствуете себя лучше. And the other person feels better. И другой человек чувствует себя лучше. Now the third key is admiration. Третий ключ – это восхищение. Where you give people compliments. Вы говорите людям комплименты. And you compliment them on their possessions. Говорите им комплименты по поводу того, что у них есть. Their home or their car or their их clothes. Дом, машина, одежда. You just say that looks nice. Вы говорите, это выглядит красиво. Whenever you compliment a person on something that they have, their self-esteem goes up. Каждый раз, когда вы выражаете восхищение тем, что есть у человека, растет их самооценка. Compliment women on their hair and their dress. Сделайте комплимент женщине по поводу ее прически или по поводу ее одежды. Compliment men on their ties and on their shoes. Сделайте комплимент мужчине по поводу галстука или по поводу туфель. Compliment people on their cars and on their other possessions. Делайте комплименты людям по поводу их машин, по поводу того, что у них есть. And every time you give a compliment, their self-esteem goes up. И каждый раз, когда вы говорите человеку комплимент, растет его самооценка. They feel more important and valuable. И это очень важно. And your self-esteem goes up. Ну и ваша самооценка при этом растет. Number five is approval. Number four is approval. Номер четыре – это одобрение. Give praise and approval on every occasion. Одобряйте при каждом случае. The more praise you give to a person, the more their self-esteem goes up. Чем больше одобрения вы высказываете человеку, тем больше растет его самооценка. You praise them for every accomplishment. Вы одобряете его за каждое дело, которое он сделал. Large and small. Large and small. Или за большое, или за маленькое. And one of the things you can do for your children is always praise them. И что вы можете сделать для своих детей, это всегда одобрять то, что делают они. Now, because of the way our parents treated us, из-за того, как с нами обращались родители, the average parent criticizes their child 8 times for every 1 time that they praise them. В среднем каждый родитель критикует своего ребенка в отношении 8 к 1 по сравнению с тем, как он его одобряет. So make a decision from now on, you're not going to criticize anybody in your life. Поэтому примите решение сейчас никого не критиковать в своей жизни. You're going to smile and say thank you and compliment them. Вы будете улыбаться, вы будете говорить спасибо и вы будете говорить людям комплименты. And you're going to praise them for anything that they do that is good. И вы будете поднимать их за каждое дело, которое они сделали. And the final key is attention. И последний ключ – это внимание. This is so important. Это так важно. Pay attention to other people when they talk. Уделяйте внимание другим людям, когда они говорят. Listen to other people. Слушайте других людей. They just completed a study on leadership in the U.S. Только что мы закончили изучение лидерства в США. They found that the very best leaders are good listeners. И пришли к заключению, что самые лучшие лидеры — это самые хорошие слушатели. They ask questions and listen closely to the answers. Они задают вопросы и внимательно выслушивают ответы. And they don't say a lot. И они много не говорят. They just listen closely to the answers. Они просто внимательно слушают ответы. Because here's the rule. Потому что вот правило. Listening builds trust. Слушание рождает доверие. The more you listen to people, the more they trust you and believe in you. Чем больше вы слушаете человека, тем больше они верят в вам, когда вы их ведете. The more you listen to people, the more influence you have over them. Чем больше вы слушаете человека, тем больше влияния вы на него имеете. You develop high-quality relationships by asking good questions and then listening. Вы развиваете высококачественные отношения, когда вы слушаете людей. So here are the four keys to listening. И вот четыре ключа к слушанию. Number one, listen attentively. Номер один. Слушайте внимательно. Listen closely. Слушайте глаза в глаза. Don't interrupt when other people are talking. Не прерывайте людей, когда они говорят. Just nod, smile, listen. Кивайте головой, слушайте. And when you pay attention to a person, their self-esteem goes up. И когда вы, улыбаясь, уделяете отношение человеку, внимание человеку, то у него растет самооценка. They feel more important and valuable. Они чувствуют себя более важными и ценными. They like themselves more. Они себе больше нравятся. Because you're listening to them. Потому что вы их слушаете. Now, number two is pause before you reply. И номер два. Сделайте паузу, прежде чем ответить. Don't jump in, just wait for a few seconds. Не надо накидываться. Подождите пару секунд. And this tells people that you're carefully considering what they said. И это показывает людям, что вы внимательно раздумываете над тем, что они сказали. When you pause, you're saying that I consider your words to be important. Когда вы делаете паузу, вы говорите этим, что я считаю твои слова важными. Which means I consider you to be important. Что значит, я считаю, что ты важен. And number three is question for clarification. И номер три, задавайте вопросы, которые прояснят содержание. Never assume that you understand. Не надо предполагать, что каждый раз вы правильно понимаете. Just ask questions. Просто задавайте вопросы. And the best question of all is, how do you mean? How do you mean? И самый лучший вопрос, что ты имеешь в виду? Or how do you mean exactly? Что ты именно конкретно имеешь в виду? Just ask questions. Просто задавайте вопросы. Now, here's one of the great rules. Вот одно из великих правил. Is the person who asks questions has control. Человек, который задает вопросы, контролирует ситуацию. The person who asks questions controls the conversation. Человек, который задает вопросы, контролирует разговор. The person who is answering the questions is controlled by the person who is asking the questions. Человек, который отвечает на вопросы, контролируется человеком, который их задает. Now, I want to take a couple of extra minutes. Я хотел провести пару экспериментов. Is that okay? Can I take a couple of extra minutes? A couple of extra minutes. Можно ли я еще пару минут уделю этому времени, потому что время заканчивается? Is that okay? Это нормально? When I talk about listening, I am talking mostly to the men in this audience. Когда я говорил о слушании, я больше обращался к мужчинам в этой аудитории. Because women are already good listeners. Потому что женщины уже хорошие слушатели. Women are much better at communications than men. Женщины намного лучше коммуникаторы, чем мужчины. Women are brilliant at communicating. Женщины, они великолепны в общении. Men are very poor. А мужчины, они двоечники. Men interrupt all the time. Мужчины все время прерывают говорящего. And women know that the person who asks questions has control. А женщины знают, что тот, кто задает вопросы, контролирует ситуацию. I'm sorry I had to tell everybody, ladies. Дамы, извините за то, что я рассказал всем об этом. A 50-kilo woman can control a 200-kilo man with questions. Женщина, которая весит 50 килограммов, может контролировать вопросами 200-килограммового мужика. He comes home late. Он опаздывает. Where have you been? Вот так вот стоит. Why did you call? Ты почему звонил? Something wrong with your cell phone. Что-то произошло? Did you pick up what you said you were going to pick up? Ты забрал то, что ты должен был забрать? Why not? А почему нет? It's So he can't answer. Now, if he asks a question. Но он не может даже и ответить. Но если он задаст вопрос, she knows. Она знает. So women don't answer. И поэтому женщины не отвечают. If you ask them a question, they go. Вы задаете им вопрос, а они? They don't answer. Они не отвечают. Then they ask their own question. Тогда нужно им задать какой-то такой вопрос. You see, I believe that early in life, mothers train boys for their wives. Я верю в то, что в ранние годы мамы обучают, тренируют мальчиков для их будущих жен. And they train them for several years, like dogs. И они их тренируют как собак на протяжении нескольких лет. This is what they say. Вот что они говорят. You answer me when I talk to you. You answer me when I ask you a question. Отвечай, когда тебя спрашивают. Or what? Then they say, "You look at me when I'm talking." Говорят, смотри на меня, когда я тебе говорю. They say, "Don't lie to your mother." Они говорят, не ври своей маме. Mothers always know the truth. Мама всегда говорит правду. And they do this for many years. И они делают это много лет. And when he's ready, they give him to the wife. И когда он уже готов, его отдают жене. Now, whenever she asks a question, he answers. И теперь каждый раз, когда она задает ему вопрос, and if she asks another question, he answers. Еще один вопрос, и он. And she controls him with questions. И она контролирует его вопросами. Women can control a man with a one-word question. Женщина может контролировать мужчину вопросом из одного слова. She says, "Where were you?" Спрашивает, где? I was busy at work. Я был занят на работе. Oh. And then he thinks. Mothers know everything. И потом такая мысль: мамочка знает все. You can't lie to your mother. Ты не можешь врать своей маме. What does she know? Что она знает? And so it makes him very nervous. И это заставляет его нервничать. A woman can control a man across the room. Женщина может контролировать мужчину на расстоянии. With a silent question. С молчаливым вопросом. He's over there talking to someone he shouldn't be talking to. Он говорит вот там с кем-то, с кем ему не надо бы разговаривать. And he'll stop. И все, и он уже застыл. Now there's a reason for this. И этому есть причина. Going back many thousands of years. Вернемся назад на многие тысячи лет. Men and women develop special functions. Мужчины и женщины, у них различные функции. Men were hunters. Мужчины были охотниками. And women took care of the cave. Женщины заботились о детях. Men were very focused. Мужчины были сфокусированы. Men could sit quietly for a long time. Мужчина мог тихо сидеть длительное время. And watch for the game in hunting. Watch. И мог наблюдать за тем, за сценой охоты. Men could sit with other men quietly and watch. Мужчины, они могли вместе с другими мужчинами сидеть и просто наблюдать. Very focused. Очень фокусированы. Women have to take care of the children. Женщины должны были заботиться о детях. And they have to take care of the fire. И они должны были заботиться об огне. And they have to interact with the other women. И они должны были взаимодействовать с другими женщинами. So women have wide-angle lenses. Поэтому у женщин очень широкий угол зрения. Women can see a lot of things going on. Женщины могут видеть все, что происходит. Men are very focused. А мужчина очень фокусирован. For example, например, men and women both look at other men and women. Мужчина и женщина, они оба смотрят на других мужчину и женщину. But a man, when a nice girl comes by, но вот мимо мужчины проходит красивая девушка. Like this, he's focused. Вот такой фокус. Women have wide angles. У женщины широкий угол. Women look at men's bumps. Она смотрит за спину мужчины. She can be talking to him like this and looking over there. Она может разговаривать, говорить сюда, а видеть туда. And he doesn't even know. А он даже и не знает об этом. Women are different communicators. Женщины — это одаренные коммуникаторы. Man has two centers in his brain for conversation. У мужчины, когда он разговаривает, у него задействованы два центра в мозге. Woman has seven centers in her brain. А у женщины семь центров в мозге. Men have very simple minds. У мужчины очень простой мозг. Women have very complex minds. А у женщины очень сложный. When men go out and work, they use words as tools. Мужчины, когда они идут, они используют слова как инструменты. Women use words to build relationships. А женщины используют слова для построения взаимоотношений. Man goes to work, and if you put a tape recorder on the back of a man or a woman, если вы прикрепите диктофон на спину мужчины или женщины, average man speaks 10,000 to 12,000 words per day. Мужчина говорит где-то 10-12 тысяч слов в день. Average woman speaks 20,000 to 25,000 words per day. А женщина в среднем 20-25 тысяч слов в день. They say when a little girl is born, her lips are already quivering because she wants to talk. Говорят, что когда рождается маленькая девочка, у нее губы дрожат уже, потому что она хочет заговорить. Women love to talk. Женщины обожают говорить. Now he has 10,000 words. У него 10,000 слов. He goes to work. Он идет на работу. He uses his 10,000 words. Он использует свои 10,000 слов. He comes home at night. Он приходит домой вечером. He's all done. Все, он уже все выговорил. She still has 10,000 words left to go. А у нее еще 10,000 слов осталось. When men came back from the hunt, когда мужчина приходил домой с охоты, they were tired. Они были уставшими. So they would sit and they would look at the fire. Поэтому они садились и смотрели на огонь. And they would sit around the fire and they would look at the fire. Они садились вокруг огня и смотрели на огонь. Now when they come home, they look at a different fire. А сейчас, когда они приходят домой, они смотрят на другой огонь. They look at the television. Они смотрят на телевизор. And they relax. И они расслабляются. Woman wants to talk. А женщина хочет говорить. She wants to build a relationship. Она хочет строить отношения. She wants to interact. Она хочет взаимодействовать. He's got no more words. А у него нет слов. He doesn't want to talk. Потому что он уже высказал все. So this goes on all the time. И это происходит все время. So men and women have very different styles of communication. Поэтому у мужчин и женщин у них очень разные стили общения. And the way that you can bridge this is by learning to listen. И то, как вы можете решить эту проблему, научитесь слушать. Now men need to understand that when a woman brings up a problem. Нужно мужчине научиться, когда женщина выносит какую-то проблему, she doesn't want a solution. Ей не нужно решение. Men are solution-oriented. А мужчины ориентированы на решение. Woman says, I have a problem. Женщина говорит, у меня проблема. Man says, oh, do this. Мужчина говорит, сделай это. No, she doesn't want a solution. Но ей не нужно решение. She knows what she's going to do. Она и так знает, что она будет делать. She just wants to talk. Она просто хочет поговорить. And so therefore, men just nod. И просто мужчины, кивайте просто головой. And ask questions. И задавайте вопросы. And listen closely to the answers. И внимательно слушайте ответы. And we've done some research. Мы сделали кое-какие исследования. And we know that it's important that men learn to listen better. И мы знаем, что для мужчин очень важно научиться слушать лучше. So, gentlemen, we have asked your wives and girlfriends if they would help us. И поэтому, мужчины, пусть ваши жены и ваши подруги вам помогут. And they were very generous. Они очень щедры. And they have agreed to allow you. Если они согласятся позволить вам. To practice your listening skills with them. чтобы вы практиковали ваши умения, ваши навыки слушания вместе с ними. For many hours. Много часов. And they said that they will allow you to sit and listen while they talk. Чтобы они позволили вам, чтобы вы сидели и слушали, что они говорят. And you can listen without interrupting. И вы будете слушать это не прерывая. And they will do this to help you become a better listener. И они будут делать это для того, чтобы вы стали лучшим слушателем. And that you will listen as long as they feel like talking. И вы будете слушать до тех пор, пока они будут хотеть говорить. And they have suggested that you bring a lunch. И я предлагаю, чтобы вы пообедали. Because it's going to be a long day. Потому что это будет очень длинный день. So the most important thing is that we learn to listen. Это самое важное, чтобы мы научились слушать. Final part of listening is to feed it back in your own words. И еще одна важная часть, чтобы была обратная связь, когда вы свои слова вставляете. That's the only way that you can prove that you are truly listening. И это единственный путь, когда вы можете доказать, что вы действительно слушаете. So you listen attentively. Поэтому вы внимательно слушаете. You pause before replying. Вы делаете паузу перед тем, как ответить. You question for clarification. Вы задаете вопросы, чтобы выяснить and, четко. And then you feed it back. И затем вы обеспечиваете обратную связь. И делая так, вы станете самым успешным человеком в своем бизнесе. Еще две ориентации, и я убегаю. Номер 9 — это ориентация на успех. Top people think about success all the time. Самые успешные люди все время говорят об успехе. They are very clear about what success means to them. И они очень четко представляют себе, что для них значит успех. And they work on it every day. Они каждый день над этим работают. And they have an unrealistic expectation of success. И у них нереальное ожидание успеха. They absolutely believe they're going to be successful. Они абсолютно верят в то, что станут успешными. And they never give up. И они никогда не сдаются. And finally, the last is action orientation. И, наконец, последняя ориентация на действие. Successful people are action oriented. Успешные люди ориентированы на действие. Successful people try more things. Успешные люди делают, пытаются делать больше вещей. If they have a good idea, they move quickly. И если приходит хорошая идея, они быстро двигаются. Some years ago, I had a conversation with Rich DeVos. Несколько лет назад у меня был разговор с Ричем Девосом. And he said they had done extensive research throughout Amway. И они сказали, что они сделали большие исследования. And he said they found that people who took action immediately after a meeting would keep on taking action. И он сказал, что люди, которые предпринимают действия немедленно после семинара, они будут продолжать эти действия. But he said he found that people who did not take action immediately would probably never take action at all. И он также сказал, что те люди, которые не предпринимают действия сразу после семинара, возможно, никогда их уже не предпримут. So the most important part of our time together is action. И поэтому самая важная часть времени, которое мы проводим с вами вместе, это действие. Set goals. Установите цели. Make plans. Сделайте планы. Set priorities. Установите приоритеты. But take action. Но возьмите, начните действовать. And if you take action, you're guaranteed that you will eventually be successful. И когда вы будете действовать, то я вам гарантирую, вы добьетесь успеха. Let me leave you with a quick story. И я закончу одной короткой историей. Once upon a time, there was an escape artist named Harry Houdini. Когда-то жил человек, который был Гарри Гудини, который славился тем, что выбирается из любой ситуации. I believe that Houdini's parents immigrated to America from Hungary. Мне кажется, что родители Гудини, они из Венгрии эмигрировали в Америку. He became the greatest escape artist in the world. И он стал самым известным человеком, который выбирался из любых ситуаций в мире. He could get out of anything. Он мог избавиться от любых оков. They would put him in handcuffs. Его заковывали в наручники. And put him in a straight jacket. Затем в смирительную рубашку одевали. And then seal it in a mail bag. Его запечатывали в ящик и опутывали цепями и затем ставили в другой ящик и выбрасывали это в океан. И каким-то образом он выбирался оттуда. И когда он был на вершине своей славы, Он был чемпионом мира. He received a challenge from a new jail on the island Isle of Man. Ему бросили вызов. Это была тюрьма на острове. This was the best jail ever built in the world. Это была самая лучшая тюрьма, которая только была построена в мире. They believed no one could escape from this jail. И верили в то, что никто не мог сбежать из этой тюрьмы. So they challenged Harry Houdini to get out of this jail. И поэтому они бросили вызов Гарри Гудини, чтобы он выбрался из этой тюрьмы. And they bet $50,000. И поставили на это 50 тысяч долларов. Which today would be worth more than $1 million. Что сегодня значило бы больше, чем миллион долларов. And Harry Houdini had to accept this challenge. И Гарри Гудини, он должен был принять этот вызов. It's like a boxer to defend his title. Это как вызов боксеру. And, but he thought this would be easy. Но он думал, что будет легко. So, they put him into the cell. Итак, они посадили его в камеру. There was a clock on the wall. На стене висели часы. They locked the door. Они закрыли дверь. And they went downstairs. И они спустились вниз. He had 1 hour. У него был 1 час для того, чтобы выбраться из тюрьмы. Well, Harry Houdini had developed a way to hide his lockpick equipment somewhere in his body. Гарри Гудини развил в себе такие навыки, умения, что он мог прятать свои инструменты для вскрытия замков где-то на своем теле. His wife explained this after his death. Его жена объяснила это после того, как он умер. So he had a pair of cotton underpants. У него было просто на нем трусы были. And that's all. И все. They went downstairs. Мужчины ушли все. He had 1 hour. У него был час. To get up. So he went to work on the door. И он стал работать над замком. And he turned the tumblers. И он стал цифры там подбирать. Click. Щелк. And the door wouldn't open. Дверь не открывалась. So he turned the tumblers back and turned the Он возвращает опять назад комбинацию. Click. Опять and щелк, the door wouldn't open. Опять дверь закрыта. And he couldn't understand this. So he turned them over again. Он не понимает, что происходит. Он опять пытается подобрать комбинацию. And he started to get worried. И он начинает волноваться. He started to perspire. Он начинает потеть. He had never seen a lock before that he could not open. Никогда ему еще не попадались замки, которые он не мог бы открыть. And the clock began to tick. А часики тикают. 55, 45, 35. 55, 35. 25, 25, 15. And he was becoming frantic. И он стал нервничать. His reputation was at stake. Была поставлена на кон его репутация. And he kept working. И он продолжал работать. And he poured with perspiration. И он мокрый был от пота. They said he was standing in a pool of perspiration. Говорят, что он стоял в луже пота. And he was exhausted. И он был истощен. And he could not get this lock. He could not open this lock. И он не мог открыть этот замок. He kept turning the lock. Он продолжал работать с ним. And it would go click, and the lock wouldn't open. И каждый раз, когда щелкал, дверь закрыта. The time went past. Быстро время прошло. 10 minutes. 10 минут. 5 minutes. 5 минут. 4. 4. 3. 3. 2. 2. And he realized he couldn't do it. И он понял. He was exhausted. Я не могу это сделать, я истощен. And he fell against the door. И он упал головой на дверь. And the door swung open. И дверь открылась. It had never been locked. Замок не закрывался. They had fooled him. Они его обманули. What they had done is left it unlocked. Что они сделали? Они не закрывали замок. And when he went to work on it, he locked it. А каждый раз, когда он подбирал комбинацию, он сам его закрывал. And that's why it wouldn't open. И поэтому он не мог открыть дверь. When he turned it back to the neutral position, he didn't realize. И когда он возвращал замок в исходное положение, он не понимал. He fell against the door, and the door went open. И затем он облокотился на дверь, и дверь открылась. It was not even locked. Она не была закрыта. Now here's my point. И вот что я хочу сказать. Our biggest enemies наши главные враги are our doubts and fears about ourselves. Это наши сомнения и наши страхи по поводу нас самих. We all have dreams and goals. У нас у всех есть мечты и цели. But what holds us back is our fears about our abilities to do it. Но что нас сдерживает, это наш страх по поводу того, что мы не сможем это сделать. Мы смотрим на других людей и говорим, они могут, но я не могу из-за всех этих причин. Но правда в том, что никто не лучше вас, и никто не умнее вас. И anything that anyone else has done, все, что сделал кто-то другой, you can do as well. Вы тоже можете сделать. Your door is not locked either. Ваша дверь не закрыта. Go for it. Thank Идите you. Вперед. Спасибо. Thank you. But okay? No, no, no. Thank you. No, no, no. Thank you. Thank you.